Глава 30. Я прополз вперед несколько метров. И снова, как первый раз, сзади потемнело. Я уже понимал, что никакой техники здесь не было. Возможно, из стен пещеры выделялся какой-то газ. Когда человек вдыхал его, то переносился в другой мир. А может быть, это ему казалось. Впрочем, все это не важно, важно другое. Ты получал здесь ответы на свои невысказанные вопросы. Хотя надо признать, что часто ответы были очень непонятны. В этот раз передо мной не было никаких картин. Плотная темная атмосфера окружала меня. Даже трудно было дышать. Я пытался разобраться в своих мыслях, но здесь они прыгали из стороны в сторону, никак не мог собрать их. Как там дома? Как Шура, моя начальница? Где сейчас находится Тома и что делает? Мысли шли потоком и не собирались останавливаться. Я пытался, но ничего не получалось. Тогда я попробовал пошевелиться и неожиданно почувствовал вокруг себя плотные стены. Я стал трогать рукой стену справа от себя. На ощупь гладкий камень, небольшие шероховатости все-таки есть. Я решился. Я включил свою способность и стал смотреть, что получилось. Сначала ничего не было, потом картина стала проясняться. Я увидел, как по пещерке ползет мужик в звериных шкурах. Он останавливается и открывает рот. Он что-то увидел и услышал. Потом он падает, и его начинает трясти. Через несколько мгновений он замирает. Следующая картинка показывает галерею. По стенам коптят светильники. К проходу идет человек в темной накидке. Время от времени он оглядывается и делает какие-то жесты руками. Он оказывается напротив меня и впивается взглядом в мои глаза. Я пытаюсь отвести, и не получается. Мне начинает казаться, что этот человек выпивает из меня энергию. Я чувствую, что слабею и скоро упаду. И вдруг в голове всплывает образ Томы. Я закрываю глаза, картинка пропадает, и я теряю сознание. Очнулся я на полянке. Опять со мной рядом сидел старец. Он смотрел вдаль и молчал. Я мысленно оглядывал свое тело. Вроде бы живой, только ощущение тела странное. Кажется, оно светилось. Нет, когда я бросал взгляд на ноги и руки, ничего не светилось. Но ощущение было похоже на свет люминесцентных ламп. Посмотрел на древних жрецов. И как они тебе? Старик повернулся ко мне и вопросительно глядел на меня. Жуткие они, эти жрецы, ответил я. Этим они живут. Страхом да ужасом пугают своих людей. Так и выпивают энергию до конца. А уж потом одна оболочка остается от человека. А разве у вас не так? Я задумался. Ну так явно, как жрец проделал это на мне, такого нет. У нас энергию пьют медленно и верно. Понемногу, зато постоянно. Есть такие, что запускают свои негативные слова другому человеку. А у человека они работают. Изнутри разлагают. Все это промелькнуло в моей голове. Старец вдруг спросил. Ты недавно рассказывал о своей жизни. Ты никаких закономерностей не заметил? А что, они были? Старец замолчал, потом рассказал историю. Древнюю, такую же, как он сам. Давным-давно в этих местах жило племя. Дикое оно было, да и времена тоже дикие. Собирали они травы, коренья, иногда охотились. Все бы ничего, но начались у них неприятности. То ребенок поранится, то пропадет охотник, то нападут на них дикие звери и погибнет половина племени. Конечно, был у них вожак, самый сильный и ловкий, но умом не слишком крепкий. А руководил он, потому что был сильнее других. Наступило время, когда люди начали роптать. Надо было что-то делать. Вожак и бил своих людей, и угрожал, но все равно разговоры шли о том, что он никудышный вождь, и пора его сменить. Как, откуда появился старик, никто и не помнил. Только старик указал на коренья, которые можно есть, научил охотников делать ловушки, и очень скоро люди стали поговаривать, что пора ставить вождем старика. Когда старик узнал об этом, он сам подошел к вожаку и начал с ним говорить. О чем был разговор, никто не узнал, но с тех пор жизнь племени начала налаживаться. Старик давал советы, вожак проводил их в жизнь. Старик не лез в руководители, он умел тихо и спокойно довести до вожака свои мысли, а вожак выдавал их за свои. И всем было хорошо. Наступило золотое время для племени. Старик научил охотника пользоваться более совершенным луком, показал ему, объяснил, что такое праща. Ранения он лечил травами. Старик всячески возвышал вожака, он понимал, что только из-за вожака живет в этом племени. Завистники у него были, конечно, а когда их не бывает? Однажды на них напало пришлое племя. Воины отбились, однако старика сильно ранило. Поставили ухаживать за ним паренька. Тот прикладывал листья к ране, поил и кормил старика. Постепенно парень стал учиться мудрости старика. Старик говорил ему, что несчастья и неприятности до беды будут всегда. Вот только не надо им поддаваться, пусть будут. И злиться на них и обижаться не надо. Они от этого не уменьшатся, так устроена жизнь. Но можно по-другому смотреть на них, не огорчаться, а наоборот радоваться. Паренек, конечно, спрашивал старика, как это радоваться, если получил рану, чему ж тут радоваться? Радоваться, что не убили, отвечал старик. Мало что понял паренек в речах старика. На следующий раз старик высказал новую мысль. Он сказал, что если человек хочет чему-нибудь научиться, то должен в этом направлении искать неприятности, проблемы. Старик сказал, что учеба идет только через трудности, а больше никак. В третьем разговоре старик сказал своему молодому помощнику: «Последнюю мудрость я тебе скажу. Запомни ее. Когда ты поймешь прошлые мысли и будешь им следовать, то начни практиковать следующее. Тебе надо будет самому создавать трудности и проблемы. Ты идешь к цели, к примеру, пошел на охоту. Ты должен создавать себе трудности, свои трудности. Когда ты их решишь, охота будет удачной. Я не говорю легкой, я говорю удачной». Когда старик все свои мысли довел до парня, то на следующий день и исчез из племени. И долго еще вспоминали этого старика. А молодой парень понемногу осмыслил знания старика и применял их в жизни. Через некоторое время вожак племени погиб в очередном сражении с соседним племенем. Выбрали нового вожака, вот ему и начал помогать паренек. К тому времени паренек вырос и превратился в молодого мужчину. Так начали они править племенем вдвоем. Племя ушло на другие земли, там снова были бои, но это совершенно другая история. Наступила тишина. Я обдумывал историю. Почему-то представил себя на месте этого парня и начал понимать его. Моя жизнь походила на его жизнь. «Как же все эти заветы старика понять?» – спросил я. «Как хочешь, так и понимай. Хочешь управлять своей жизнью – следуй этим правилам. А хочешь кому-то подчиняться – забудь эти правила», – ответил старец. Я посидел, еще подумал и снова хотел спросить старца. Повернулся, а его нет. Я начал оглядываться по сторонам, стал думать, как мне отсюда выбраться. Вдруг я потерял сознание. Очнулся я в пещерке. Вдали светили огоньки. Я пополз к ним и понял, что это звезды. Да, была ночь. Я выбрался из пещерки и встал во весь рост. Захотелось потянуться и даже закричать от радости. Ощущение было такое, что будто заново родился. Еще узнал очень большой секрет, как надо жить. Как же буду спускаться вниз? Может, утро подождать? Да нет, пойду сейчас. Надо искать трудности, говорил старец. Я прошел несколько шагов и зацепился за камень. Я летел вперед и, что странно, успевал думать. То ли мне выставить руки вперед, то ли сгруппироваться и сделать кувырок. Тело само выбрало движение, оно свернулось и боком перекатилось, и я ничего не повредил себе. Мне стало смешно. Сначала будет трудно, как говорил старец, потом охота будет удачной. Приземлился-то я удачно, значит, все работает. На следующем шаге я уже поскользнулся и упал навзничь. Ударился головой о землю. Перед тем, как вставать, я ощупал поверхность вокруг себя. Совсем рядом был камень, мог бы головой удариться и все бы. Дальше спускаться я стал очень осторожно. Ногой ощупал, куда можно ступать, а всем телом старался почувствовать, что впереди. Получалось не очень, но все равно я продвигался вперед. До речки я пробирался несколько часов. На небе были только звезды, луны тоненький серпик не мог освещать землю. Было тихо. Я подумал, что животные не живут на Синей горе. Вот и тихо. Наконец я у речки. Сейчас нужно найти дерево, которое лежит через речку, и попробовать перейти на тот берег. В темноте оказалось это невозможным. Придется мне ночевать на берегу, а я мечтал о костре, о томе, поесть что-нибудь. Я стал искать место для ночлега и задел рукой за елку. И неожиданно включилась моя способность. Я увидел, как мимо этой елки прошел сначала дед, потом Тома, она и коснулась рукой ветки. Но что это мне дает? А это дает мне направление, даже путеводную нить. Да, появилась светящаяся серебряная ниточка. Она повела меня вперед, и я двинулся за ней. Не скажу, что идти было легко, но сейчас я знал, куда мне двигаться, и даже видел повороты и некоторые опасности. Вот и поваленное дерево через речку. Ниточка ведет по нему. Само дерево было темным силуэтом в неярком свете луны. Я понадеялся на свое везение и ступил на ствол дерева. И спокойно пошел по нему. Я подходил уже к тому берегу и предвкушал встречу, как вдруг одна моя нога соскользнула, и я полетел вниз. Очень неприятно лететь в темноту, совсем не зная, что тебя там ждет. А ждала холодная вода. Мое падение подняло, наверное, кучу брызг. Я готовился нырнуть с головой, но упал я как-то почти плашмя. Потому и не погрузился в глубину. Ощущения были необычные. Все вокруг черное, только огоньки звезд отражаются в воде. И неожиданно ко мне пришла мысль. А что, если меня кто-то схватит под водой? Почему-то подумалось мне, что это может быть крокодил. Потом мне стало смешно. Какой крокодил здесь, в Сибири? Я поплыл к берегу, карабкался я на него минут 15. Берег был обрывистый, и мне пришлось хвататься за корни деревьев и лезть вверх. Наверху я отдышался, вспомнил старца. Как-то все его советы вылетели у меня из головы. Хорошо ему там рассуждать, а я тут сижу мокрый и несчастный. А где-то меня ждут Тома и дед. Сидеть было некомфортно, и я продолжил свой путь. Попытался снова включить свое видение дорожки, но ничего не получалось. Я понимал, что нужно идти вдоль речки вверх по течению. Вот я и пробирался через кусты и заросли высокой травы. Было немного страшно. Но если я давал страху волю, тот начинал рисовать за каждым кустом чудовище, которое готовилось напасть на меня. Я старался отвлечься и думать над словами старца. Сколько я шел, не знаю, только далеко впереди показался огонек. Моя атавистическая память заставила присесть и начать наблюдать за огнем. Все-таки это, наверное, дед с Томой. Я начал осторожно приближаться. Я немного умел ходить по лесу бесшумно, и мне казалось, что у меня неплохо получается. И вот я у костра, до него 10 шагов. На бревне сидят дед и Тома и о чем-то говорят. Я замер и старался прислушаться. «Хватит прятаться, выходи», — послышался глухой голос деда. Пришлось идти. Я вступил в освещенный огнем круг и увидел, что Тома улыбается мне, да и дед прячет улыбку в бороде. Я подошел и сел рядом. Тома начала суетиться. Она достала из рюкзака пакет и развернула его. Там было полбулки черного хлеба, луковица и соль. Я с жадностью набросился на еду. Было такое ощущение, что не ел трое суток. Когда я съел все предложенное и выпил стаканчик холодной воды, только тогда Тома спросила меня: «Ну как там?» Я пожал плечами и стал рассказывать. Говорил я недолго. Деда особенно заинтересовала история, рассказанная старцем. Он заставил меня повторить наказы из истории. Я с удивлением почти слово-слово повторил. Тома тоже слушала историю. За разговорами начало светать. Лес просыпался. Птички заводили свои песни, белки начали прыгать по деревьям. Откуда-то появился поползень. Он подлетел к деду и сел ему на плечо. Начал чирикать ему новости. Дед кивал, почесывал свою бороду, потом легко поднялся и позвал в путь. Мы с Томой накинули рюкзаки и поспешили за дедом. По дороге я думал о том, что забыл у Томы спросить, а что она видела на горе. Дед, видимо, тоже размышлял, потому что он совсем не оглядывался и быстро шел. Обратный путь показался короче, мы даже не сделали ни одного привала. Мне всю дорогу лезли в голову правила, которые рассказал мне старец. Честно говоря, я почти не понимал их. Ладно, потом на досуге обсудим их с Томой, может быть, она что-нибудь объяснит. Дошли до избушки и сели на бревна. Дед смотрел поочередно то на меня, то на Тому. Потом сказал: «А ведь хорошо почистила вас обоих синяя гора. Вы этого не чувствуете, а это есть. На вас много было мирской грязи, да еще и нехорошей, и вредной. Не только для вас, а и для других. И я не зря сходил. Дала мне гора разрешение на то, о чем я и не думал». Дед поднялся и пошел в избушку. Я стал разводить костер. Тома готовила ужин. Мы с Томой тихо переговаривались. Беседа наша была так, ни о чем. Мне было приятно слышать Томин голос и ее смех. Я смотрел на ее улыбку, на ее движение и понимал, как мне повезло, что я встретил такую девушку. Тома, скорее всего, догадывался, о чем я думаю, потому что она стала делать танцевальные движения. Я с удивлением глядел на нее. С этой стороны она предстала мне впервые. Я почувствовал взгляд, обернулся, дед смотрел на меня, и мне казалось, что он жалеет о чем-то своем. А может быть, он вспоминал свою молодость? Кто знает. Мы сидели у костра и ужинали. Дед начал разговор. Сначала он спросил о наших планах. Тома посмотрела на меня, и я стал говорить о том, что мы хотим на несколько лет скрыться от цивилизации и пожить вдвоем, в каком-нибудь провинциальном городке или поселке. Дед кивнул и сказал: «Правильное решение. Тем более ваши недруги больше вас искать не будут. Сейчас им не до вас. А их наговоры на вас уже сняты. Синяя гора сняла все». Я понял деда. Синяя гора сняла все кодировки с Томы и меня. Значит, мы свободны. Сразу почувствовал, что стало легче, словно с плеч свалился тяжелый груз. Такое бывает, когда ждешь чего-то неприятного, но оно не приходит. Наоборот, появляется что-то хорошее, чего и не ожидал. На этот раз дед уступил нам топчан, сам лег на широкую лавку. Мы немного поворочились, все-таки жестко было, и уснули. Среди ночи я услышал, как дед вышел из избушки, и почти до самого утра его не было. Утром он вошел и внес свой бубен. Мне показалось, что он гудел. Дед повесил его на стену и лег на лавку. А с утра зарядил ливень. Совершенно нельзя было выйти из избушки. Куда мы пойдем в такую погоду? Я решал, что делать. На Синей горе мы были, с дедом повидались, пора бы уже двигаться к большой земле. Но как это сделать? Те люди, с которыми мы договаривались, должны были заехать за нами только через несколько дней. Мы пили чай с Томой, когда дед поднялся с лавки и сказал: «К вечеру за вами заедут». Мы смотрели на него и не понимали, к какому вечеру. На дворе сильный ливень, кто за кем заедет. Но часа через два вышло солнце, и чистый обновленный лес засверкал капельками воды на листьях, на стволах деревьев, на траве. Дед пообедал с нами и начал торопить: «Все, ребята, давайте поспешайте, к вечеру будут лодки, с ними и отправитесь». Мы с Томой переглянулись и согласились. Прощание вышло простое. Дед быстро пожал мне руку, поблагодарил за синюю гору, а вот с Томой он прощался дольше. Может быть, он видел в ней то, что я еще не видел. Перед тем, как идти, ко мне подлетел неизвестно откуда взявшийся поползень. Сел мне на плечо и быстро-быстро начал что-то говорить. Но когда я научусь понимать птичий язык? Я понимал, что он сообщает мне что-то очень интересное, но я ничего не понимал. А вот дед улыбался, он-то знал своего питомца. Я последний раз взглянул на избушку и зашагал по тропинке в сторону деревни. Со мной шла Тома. Ближе к вечеру мы добрались до деревни. Буквально за полчаса до нас к берегу пристали несколько больших лодок. Мы договорились о том, чтобы они взяли нас. Дальнейшее возвращение на большую землю прошло незаметно и без приключений.